Основной приоритет. Удача выбирает тех, кто к ней готов. Луи Пастер. Когда я искал среди фрилансеров художника, чтобы он нарисовал обложку книги «Любовная зависимость. Как выйти из нездоровых отношений», то один из них отыскал меня в социальных сетях и написал: «Пожалуйста, дайте мне эту работу, она мне очень нужна. Выполню за любые деньги». Я посмотрел его портфолио. Сложилось впечатление, что его работы делал 5-летний ребенок. Я проигнорировал этого активиста и написал художнице, чьи работы мне наиболее понравились. Его активность была неуместной, потому что меня как заказчика его нужды мало волновали. Для меня в приоритете был качественный результат, который он не мог мне предоставить при всем своем желании из-за полного отсутствия опыта. Даже если бы он предложил сделать работу полностью бесплатно, я все равно отказался бы от его услуг. Он допустил ключевую ошибку при расстановке приоритетов. Его ошибка приведет к тому, что он будет навязывать свои услуги, а в ответ получит игнор и насмешки. В итоге он решит, что не способен содержать себя этим делом и займется чем-то другим, полагая, что проблема в выбранном деле, а не в его приоритете. На начальных этапах ему нужно было забыть о заработках и на протяжении нескольких лет рисовать исключительно для себя, разбираться в фотошопе, осваивать теорию, чтобы наработать портфолио не для кого-то, а для себя. Начали, если оно приносит прибыль, то у вас будет множество конкурентов. Это означает, что мало быть просто хорошим в своем деле, следует стремиться к тому, чтобы быть выдающимся. Если вы делаете что-то выдающееся, отличающееся от большинства, и не скрываете этого, то вас неизбежно заметят. Чем больше времени и сил инвестируется в собственное развитие, тем выше вырастете. Количество неизбежно перейдет в качество. Высококачественный результат выделит вас из толпы конкурентов. Случайные быстрые взлеты заканчиваются такими же быстрыми и болезненными падениями. Незрелая личность без мастерства не способна надолго задержаться на пьедестале, так как ей нечего предложить миру. Поэтому основным приоритетом следует ставить всестороннее личностное развитие.